повседневных суматох. Мне достаточно тебя обнять. Ты в моем сердце очень глубоко. Словом этого не передать, как манишь за собой. Я в океане твоих глаз, накрывай волной. Ты словно пламенная страсть, а я ледяной. Да, мы создаем контраст, но мы заодно. С тобой не рушимся, а быть, зная время любить. Такого может и не повториться, так что лови. Это момент, в котором только мы с тобой одни. Все остальное подождет, останови этот мир. Мое дыхание ловит такт в унисон с твоим. Все, что написано в стихах, лишь у нас двоих. Не важно, что хочет судьба, ты ко мне прижмись, ведь мы до самого конца по одному пути. И мне не надо света, солнца, ни прохлады ветров, когда ты рядом со мной, когда ты рядом со мной. Тебе не надо бриллиантов и дороже любовь, когда ты рядом со мной, когда ты рядом со мной. Когда ты рядом, ты рядом, ты рядом со мной. Когда ты рядом, ты рядом, ты рядом со мной. Когда ты рядом, ты рядом, ты рядом со мной. Когда ты рядом, ты рядом, ты рядом со мной. Когда ты рядом, у меня есть силы. Хочется быть лучше, хочется быть милым. И мы уже завязаны нехило. И за тебя порву любому я ахиллы. Понавесили ярлыки на тебя, на меня языки. Подруг злые, взгляды косые. Впереди на пути примерно 100 стен и виражи. Любовь это не шоу, Шейнг, не убежишь. Не. Одни летели, летели, летели. Мы были с теми, не с теми, не с теми. Меняли тему на тему, эти аремы, дилеммы. Думали, кто мы и где мы. Я бью по сенсору фэнтези. Ты квинтэссенция экстази. Я отдаю родному человеку всего себя, до атома, до молекул. И мне не надо света, солнца, ни прохлады ветров, когда ты рядом со мной, когда ты рядом со мной. Тебе не надо бриллиантов и дороже любовь, когда ты рядом со мной, когда ты рядом со мной. Когда ты рядом, ты рядом, ты рядом со мной. Когда ты рядом, ты рядом, ты рядом со мной. Когда ты рядом, ты рядом, ты рядом со мной. Когда ты рядом, ты рядом, ты рядом со мной. Ты рядом со мной, когда ты рядом.